Алло. Здравствуйте. А, алло. Это интернет-магазин. Что? Это интернет-магазин. Да ладно. А хотите хуй, да? Ходите на улицу, блядь, дорогащие, спросите, пусть движет. Да, что, делать нехуй вам, что ли? Тихо, тихо, тихо, не кричи. Что ты с какой хуйной занимаешься, ёбаный брат? Что ты такой нервный? Виноват, зачем свою маму в пизду, Антон? А ты говори, тебе где удобно, ты говори, Антон, ты говори, сейчас, где? Где тебе удобно, где тебе найти, ёбаный, Антон? Ты будешь пить, ёбаный в рот, ты равно не приедешь, Гантон! Твоя анонимус, я ебал твою всё! Анонимус, я тебя знаю что! Чего? Если у тебя столько дух хватает, если ты идеальная пацан, если тебе мастер отбирает, Гантон, на карьера, вот просто давай встретимся, сука ты! Ты! Алло. Гандон! Арман, да можешь, пожалуйста, покричать? Гандон! Слушай, кока-колку мне запили, гамбургер и Биг Мак. И потом мы с тобой встретимся. Ёбани, неужели? Слушай, ёбани, неужели ты сам тебя в зеркало не смотришь и сам тебя не стреляешь? Если я тебя найду, да, ты знаешь, что я сделаю с тобой. Слушай, за 40 лет даже не сделаю, ёбани, брат. Вот, это... Мой хуй тебя, животный, сука! Вот сука твой закон. Да, мамульку твою ебу. Слушай, я тебя найду, Гантон. Слушай, ты меня. Кто злей, сатана? Кто злей, сатана? Слушай, ты меня, Гантон. Я тебя найду под землей. Арман, погоди. Твою маму. Арман, подожди, кто злей, сатана или ты? Ёбани, если я узнаю, ты кто? Блядь, ты просто не поверишь, я что сделаю с тобой? Сука ты, Гандон, что тебя слушает? Ты просто пиздишь, что тебя слушает? Гандон, какой есть, ёбани? Либо это ты файбер,